Глава вторая. Но, как оказалось, через пару дней самого Даррена такое внимание ничуть не смущало. Он появлялся в городе все с тем же каменным выражением лица. По вечерам заходил в бар за пивом и спокойно ужинал в ресторанчике у Бриджит. У меня бы кусок в горло не полез, а ему, по слухам, было хоть бы что. Не то чтобы я целенаправленно интересовалась, но Дарси, с которой мы виделись каждый день, зачем-то постоянно сообщала мне о его передвижениях и о том, что ей удалось узнать. Как ни странно, несмотря на натянутые отношения с отцом, Даррен жил на его ферме, правда, в одном из самых отдаленных домиков, предназначенных для сезонных рабочих и ковбоев, следящих за скотом. Передвигался по городу на темно-синем пикапе марки «Форд» и ни с кем не общался, кроме Бриджит, которая подкармливала его любимым с детства пирогом с корицей. Дарси уже несколько раз пыталась привлечь его внимание, но по ее искреннему негодованию и расстроенному виду было ясно, что эти попытки не увенчались успехом. А я все никак не могла понять, что она в нем нашла, если даже не перекинулась с ним и парой слов. Не могла же она цепляться за него просто от безвыходности. Да и в Честервилле все-таки были холостые парни ее возраста или чуть старше, которые пытались ухаживать за ней. Да, они не отличались хорошими манерами или модельной внешностью. Обычные работяги, но вполне себе приятные ребята, которые готовы были ей предложить то самое серьезное, чего Дарси хотела. Один из них, по ее рассказам, вообще ухлестывал за ней со старших классов, но был лишь другом, на которого она никогда бы не посмотрела по-другому. Впрочем, это было не мое дело. Все эти любовные истории и интриги меня мало волновали. Особенно, когда за окном то и дело сыпал пушистый снег, а из каждого магазинчика звучали рождественские хоралы, создавая неповторимую атмосферу приближающегося праздника. А мне просто хотелось улыбаться всем подряд, делясь своим хорошим настроением, которое мне изрядно умудрились подпортить в один из вечеров в баре. Мало того, что компания мужчин немного перебрала с выпивкой и устроила небольшой дебош, после которого мне пришлось выгребать кучу битого стекла, так и спокойно уехать домой после смены у меня тоже не получилось. Я уже шла к своей машине по слабо освещенной площадке перед входом, пытаясь выудить из рюкзака ключи, когда мне преградил дорогу один из сегодняшних буянов, отделившийся от допивающих в стороне от уже закрывшегося бара друзей. Обычно Мейсон не позволял себе лишнего, да и в принципе был редким посетителем нашего заведения. В какой-то степени он был мне даже приятен, когда мы случайно пересекались в городе. Но сегодня явно вознамерился испортить все впечатление о себе. «Привет, Хейли!» – протянул он, пытаясь побороть пьяные интонации в голосе и слегка покачиваясь. «Мы немного разгулялись сегодня. Некрасиво получилось. Так вот мы с ребятами...» Мейсон качнул головой себе за спину, где его друзья то и дело посматривали на нас, что-то весело обсуждая и прикладываясь к бутылке чего-то горячительного. «Хотели загладить вину и пригласить тебя». «Все в порядке», — натянуто улыбнулась я ему, не дав закончить. «Мич записал весь ущерб на ваш счет». «Это понятно. Но тебе пришлось все это убирать. Наверняка устала. И мы предлагаем тебе отдохнуть с нами. Расслабиться, выпить». «Спасибо. Я действительно устала. Но для меня лучший отдых — это горячая ванна и кровать с книгой». Я обошла его, но Мейсон развязно схватил меня за плечо и развернул к себе. «Да ладно тебе, Хейли. Когда ты последний раз развлекалась? Мы собираемся нагрянуть к Питу. Его жена сварганит что-нибудь вкусненькое». «Очень заманчиво», — Попыталась я максимально вежливо отклонить его приглашение. Но у меня нет на это настроения. Отпусти. Я двинулась дальше к своей машине, надеясь, что Мейсон выпустит мою руку. Но тот не понял ни слов, ни намека. «Брось, Хейли, мы не принимаем отказ». И он, смеясь, потянул меня к своей компании. Я сказала «нет». Повысив голос, я отпихнула его, но Мейсона не остановило даже это. Под пьяный гогот своих друзей, усаживающихся в стоявшую поодаль машину, он, качаясь, обхватил меня за пояс, не обращая внимания на мое сопротивление, и, приподняв над землей, буквально потащил к ним. Такого я никак не могла ожидать. В нашем городке никогда не происходило ничего подобного. Здесь я привыкла к вежливости и дружелюбию, но это не было похоже ни на то, ни на другое. И меня охватила самая настоящая паника, ведь кроме нас перед обособленно стоящим баром больше никого не было. А Мич, хозяин, всегда после ухода официанток накручивал музыку, подсчитывая выручку, и никак не мог меня услышать. И я совсем была отчаялась вырваться из крепкой хватки, как меня сначала ослепило светом фар, который тут же стал тусклее. А потом о промерзший асфальт ударились тяжелые ботинки, когда из остановившегося рядом синего Форда буквально выпрыгнул Даррен Хилл. «Эй, Мейс!» — громыхнул он, преграждая Мейсону путь. Но тут же перешел на более тихие, но не менее жесткие интонации. «Ты опять принялся за старое?» «Не лезь не в свое дело, Хилл!» Нахально огрызнулся Мейсон, даже не подумав поставить меня на землю. «Просто Хейли на меня немного обиделась, вот и артачится на публику». Даррен окинул меня вопросительно недоверчивым взглядом, и я отчаянно замотала головой, понимая, что, возможно, это мой единственный шанс. Он мне никто, и я не хочу никуда с ним идти. «Значит, все-таки за старое», — кивнул сам себе Даррен. «А я думал, навсегда отбил у тебя желание так обращаться с девушками. Видимо, придется повторить. Отпусти ее». «А тебе что, больше всех надо?» — фыркнул Мейсон, развернувшись, и снова направился к своим друзьям, которые, увидев незваного гостя, выбрались из машины на подмогу. «Вали туда, откуда притащился. Тебя здесь никто не ждал». И не успел он договорить, как я вдруг, непонятно как, оказалась на свободе. А сам Мейсон согнулся пополам с заломленной за спиной рукой, которую крепко держал Даррен. «Завязывай пить, Мейс». Озлобленно и с явным предупреждением зашипел тот, а его лицо, наполовину скрытое темнотой, еще сильнее исказилось чем-то дикарским, заставив меня попятиться назад. «А то опять все твое говно вылезет наружу!» «Да пошел ты!» — взвыл Мейсон, и в этот момент к нам подскочили его дружки, тут же кидаясь на Даррена, а я не смогла сдержать возглас страха. Трое на одного — это было уже слишком. «Сядь в машину!» — рявкнул на меня Даррен, отбиваясь от пьяных парней. И кое-как совладав со своими негнущимися ногами, я с трудом забралась на пассажирское сиденье его Форда. До своей Тойоты я бы точно не дошла. Но не успела я в панике выудить из рюкзака телефон, чтобы позвонить в офис шерифа, как снаружи все затихло. А водительская дверь открылась, и Даррен плюхнулся за руль. «Там в бардачке есть салфетки. Достань, пожалуйста». Он звучал уже гораздо спокойнее, и я словно отмерла. А прежде чем выполнить его просьбу, выглянула в окно. Все трое парней валялись на асфальте. «Ты что, убил их?» Неверяще просипела я, протягивая ему почти пустую пачку влажных салфеток. И Даррен хмыкнул. «За кого ты меня принимаешь? Просто отправил немного отдохнуть и охладиться, чтобы в следующий раз думали, как себя вести». «Спасибо, что заступился», — Неуверенно пробормотала я, не зная, как реагировать на произошедшее. Но, наверное, нужно попросить Митча, чтобы он затащил их в бар. Нельзя оставлять их на улице в такой мороз на всю ночь. Вытирая костяшки пальцев от крови, Даррен смерил меня таким взглядом, что у меня у самой внутри все заледенело. «Добренькая, да? Вряд ли они намеревались напоить тебя чаем с эклерами». Ехидно скривился он, а потом покачал головой. «Да не переживай ты так, они скоро очухаются. Поехали, отвезу тебя домой, чтобы не нажила себе еще неприятностей. Где ты живешь?» «Не нужно, я на машине». Растерянно кивнула я в темноту, и Даррен махнул рукой в приглашающем жесте. «Тогда вперед!» «А ты? Тебе не нужна помощь?» Не знаю, какого черта я мямлила в его присутствии, и какого черта вообще полезла с этим предложением. Хотелось побыстрее убраться отсюда. Но он все-таки спас меня, и оставить его вот так было бы как минимум невежливо. «Я похож на того, кому нужна помощь?» Одна густая бровь с кровоподтеком под ней насмешливо изогнулась, и я почувствовала себя еще неуютнее и... глупее. «Хорошей ночи, Хейли. И запри двери, когда сядешь в машину». Намек был предельно ясен, и еще раз поблагодарив его за свое спасение, я выбралась на улицу и со всех ног понеслась к своей «Тойоте», поскальзываясь на мерзлом асфальте и шаря в рюкзаке в поиске ключей. Синий «Форд», чьи разгоревшиеся фары освещали мне путь, уехал с парковки только когда я оказалась внутри своей машины.